Говоря это, Донни услышал свою уверенную и медленную речь, что сейчас была очень далекой для него. Ему всего лишь 17 лет. До прихода системы он был сопляком и придурком без собственных принципов. А сейчас он внезапно для себя толкал перед огромной толпой заранее подготовленную речь, постепенно раскрывая вещи, что повлияют на тысячи жизней. И снова Донни вздрогнул. Но в его дрожи было что-то более темное и зловещее, чем обычный страх. «Этим вечером мы сделаем 3 больших объявления, из которых за первое и второе отвечаю я. Первое изменение, что мы хотим сообщить вам, касается политики. Доннитаун начнет создавать собственную валюту. Она будет смесью золота и высококлассной стали, а бумажные деньги будут использоваться для оплаты небольших покупок. Мы будем выкупать у вас все созданные системой деньги, а потом приведем все к единому стандарту. У нас есть большой запас валюты, так что можете не волноваться, что она закончится у нас. Миссис Гамильтон убедила меня, что подобный шаг поможет облегчить некоторые из наших экономических проблем. После этого миссис Гамильтон кивнула, тогда как Донни ощутил холод в своей груди. Пожалуй, введение валюты в некотором смысле было безобидным изменением, но после него осталось наиболее волнующее предчувствие проблем. Когда они только согласовали идею собственной валюты и закончили эксперименты с внешним видом и процентным соотношением сплава, Донни получил уведомление от системы. В том уведомлении спрашивалось, желает ли он позволить доллару Доннитауна стать единицей оплаты в системных магазинах деревни. Тогда он быстро отказался, но у него все еще осталась возможность конвертировать их валюту в другие системные. Такое устранило все материально-технические проблемы, что были в идее создания валюты. Но узнать, что система наблюдает за их городом так пристально, хотелось бы, чтобы подобный присмотр не обернулся для них чем-то плохим. Но миссис Гамильтон переговорила с Гастхаундом, что убедил ее, что нет причин для опасения. Система по своей сути все время оставалась лишь системой. Она не может восстать против них, так как не имеет своего разума. Она просто выдает определенные ответы на действия, что соответствуют некоторым заранее заложенным в нее шаблонам. Однако даже после такого Донни не мог прогнать плохое предчувствие со своей груди. Чтобы развеять свои растущие сомнения в правильности их пути и подавить начавшееся перешептывание в толпе, Донни продолжил говорить. «Точно так же в следующие несколько недель мы предоставим определенное количество нашей валюты землевладельцам. Таким способом Доннитаун выкупит всю землю у людей. Конечно, вы можете выкупить ее обратно в течение недели после того за ту же цену, но если вы желаете получить на руки некоторый капитал для вложения в другой отрасли, вы можете оставить свою землю в собственности Доннитауна». Затем средь толпы начались более громкие разговоры, но Донни не обратил на них внимания, продолжив говорить. «Мы вводим некоторые другие менее значимые изменения в экономике, что изложены в брошюре миссис Гамильтон. Если они вам интересны, возьмите на выходе одну брошюру для себя. В основном они связаны со строительством, кредитами и расширением Доннитауна. Если вы не планируете основать собственное дело, вам не нужно перечитывать каждую строку брошюры». Но на самом деле он не сказал всю правду. Среди нововведенных изменений было несколько очень твердых правил касательно туризма и что с ним будет в дальнейшем. Но для полного внедрения такого потребуется немало времени, так что людям требуется некоторое время на раздумья и привыкание. Сейчас же лучше лишний раз об этом не говорить. Пока он подчеркнул лишь некоторые наиболее значимые изменения. Второе объявление. Мы провели изменения в структуре отрядов Доннитауна. Количество людей в каждом отряде увеличено до 20 человек и их лидера. Кроме этого, все люди моего собственного отряда, отряда Дозера и Деклана, освобождены от запрета вступать в другие отряды. Общее количество отрядов увеличено до 60 активных отрядов. Требования для отдельного человека в отряде несколько уменьшены, но мы хотим, чтобы больше бойцов вступало в наши отряды впоследствии принятия нашего плана о расширении отрядов. Все приняли эту новость несколько вяло, так как пытались разобраться, что подобное изменение значит лично для них. Выступить против подобного могут лишь высокоранговые отряды, так как им придется добирать в свои ряды людей слабее себя. В ходе этого многие среднеранговые отряды могут полностью исчезнуть, но с этим нужно мириться. Однако такое изменение образовало много свободных мест для людей, что желали вступить в отряды. Таким образом, они смогут удержать в Доннитауне больше людей, что пришли сюда из Фрэнксберга и других деревень севера. Конечно, Подобное ослабит силу сработавшихся отрядов, но лучше позволить случиться этому сейчас, чем позже, когда им придется сразиться в более масштабных битвах. Пускай никто не говорил этого вслух, но все в Совете понимали, что настоящей причиной для этих изменений стала возможность войны. А после возвращения Гастхаунда уверенность в подобном исходе у миссис Гамильтон лишь возросла, но такая перспектива вызвала у Донни радостную дрожь. Уж очень долгое время ему не позволяли сражаться на переднем фронте, хоть он не прекращал своих тренировок, но всему свое время. А последнее объявление, чтобы сказать его, я приглашаю на сцену нашего основателя, Рендидли Гастхаунда. Эти слова на насколько секунд ошеломили каждого. Стояла настолько звенящая тишина, что единственным звуком были медленные шлепки босых ног Гастхаунда, что поднимался на деревянную сцену. Для большинства этих людей это был первый раз, когда они лично увидели этого легендарного человека, так как раньше не имели такой возможности. Конечно, до этих пор некоторые возмущались, почему никто не сделал портрет или статую столь знаменитого и значимого для Даннитауна человека. Но все подобные разговоры пресекались советом Даннитауна, что твердо определили нежелание Гастхаунда для подобного продвижения себя в массы. И лишь теперь они увидели его. Раздались сперва неуверенные аплодисменты, а за миг люди словно ожили и начали хлопать все яростнее и яростнее, что этот звук превратился в громоподобные волны, что отражались от стен карьера и ходили со стороны в сторону, наполняя весь карьер единым звуком. Глаза всех в этом миг загорелись необычным рвением. Донни ощутил странное чувство, когда смотрел на людей и на идущего к нему Гастхаунда, что взял у него из рук микрофон. Из всех людей этот мужчина изменился больше всего. Но с другой стороны, Донни мог сказать, что в душе он остался прежним и упорно не желал отпускать свою прошлую личность. Было печально видеть нынешнюю жестокость в его глазах и знать, что если бы он не был добрым по своей натуре человеком, то место вроде Даннитауна могло бы не появиться на свет. Донни вздохнул и отступил назад. Гастхаунд окинул взглядом толпу. Так как Донни стоял позади него, он не мог сказать, какое выражение было на его лице, но после его взгляда толпа тут же замолчала. А потом он заговорил. «Я буду краток. За моей просьбой Даннитаун вводит оценочный турнир, что будет проходить раз в полгода. Первый из них будет через 10 дней. Присутствие на нем добровольное, но я рекомендую вам принять в нем участие. Прямо сейчас собрались тысячи вас, и вы все разные люди. Когда вы смотрите друг на друга и на новоприбывших в город, то не можете сказать, пока не познакомитесь с человеком, как долго он живет в Даннитауне и чем он занимается. Это нужно изменить. Оценочный турнир пройдет в 4 этапа в течение 2 дней, по этапу утром и вечером. В текущий момент у нас есть отряды, которые продолжают быть важной силой Даннитауна, но подобный турнир позволит получить заслуженное признание другим людям, которые вносят большой вклад в город и по каким-то причинам не получили признание собственной значимости. Первый этап турнира будет оценивать ваши боевые способности посредством проведения дуэлей. В нем могут участвовать все желающие, кроме меня и членов Совета Даннитауна. Для победителей мы подготовили множество наград, что включают в себя золото и оружие, но победитель этого этапа получит одно оружие, сделанное по собственному заказу от Сэма. Также победитель получает возможность бросить вызов на бой любому человеку, даже мне. Второй этап оценит ваши производственные способности. В ходе этого этапа будет изготавливаться не только оружие и броня, а также приготовление пищи, пивоварение, ткачество и другие товары, что Даннитаун станет экспортировать другим деревням. Мы хотим узнать, кто из вас наиболее творческий и продуктивный, и что мы можем предложить нашей зоне. Оценивать результаты будет группа судей, а победитель получит щедрую поддержку от Даннитауна для увеличения объемов производства своей продукции. Третий этап оценит ваши знания системы. На этом настоял Даниэль, и я соглашусь с ним, что все мы принимаем систему слишком просто. Кто из вас посещал лекции в нашей библиотеке, то получит преимущество. Но если вас там не было, вы все равно можете принять участие в этом этапе, так как собственный опыт многое значит. Наградой для победителя этого этапа будет камень бытия. Эту награду я получил от убийства рейд-босса. Этот камень позволит человеку создать собственный навык. Последний этап испытает ваши тактические способности. Нам нужны лидеры для группы с больше 20 людей. Миссис Гамильтон разработала военную игру. За 10 дней до турнира заинтересованные в этом могут подойти к ней и узнать детали. Победитель получит должность вице-лидера нашего первого военного батальона Доннитауна, а также... Гастхаунд на секунду умолк. Даже Донни не мог не наклониться к земле, так как он ощущал исходящее давление от человека перед собой. Что уж говорить о толпе, которая боялась лишний раз пошевелиться. А также, я изменю судьбу этого человека. Глава 370. После этого Рендидли отдалился от дел, сосредоточив свое внимание на изучении классов. Организацией турнира занимались другие, так что он мог за это время заняться некоторыми проблемами, что наиболее ярко вырисовывались в будущем Доннитауна. Всю эту неделю Рендидли не бездельничал. Он воспользовался великодушным предложением миссис Гамильтон пройти ряд экспериментов немного раньше запланированного срока. В ходе этого он наблюдал за десятками людей, что получали классы под присмотром миссис Гамильтон. Рендидли очень внимательно всматривался в изменения людей, а также изучал структуры эфира, что появлялись внутри их тел, когда те получали класс. А после этого он сам расспрашивал людей, какие классы они получили. Результаты оказались в основном такими, как он и предполагал. Для более могущественного и специализированного класса требовалась более конкретная эфирная конструкция. С помощью Лукреции и его энциклопедии по гравировке они даже смогли определить основные механизмы структуры класса внутри тех людей. Как правило, внутри мира души какого-либо человека класс был небольшим деревцом, что сразу же после появления окружало и ограничивало мир души неким поясом. Хоть подобный пояс ограничивал рост мира души, но он помогал человеку сосредоточиться на своих имеющихся навыках и укрепить их. Это объясняло, почему когда Рендидли вернулся на Землю, его уровни отдельных навыков не настолько сильно превосходили те же навыки у других людей, как он ожидал. Люди с классами получали более быстрый рост своих навыков, чем люди без класса. Кроме того, что подобный пояс ограничивал мир души, в него были встроены навыки, что человек получал от своего класса. Таким образом, классовые навыки не входили в число тех навыков, которые человек мог дополнительно получить к уже имеющимся после получения класса. Когда человек получал опыт от убийства монстров и повышал свой уровень, ствол дерева постепенно разрастался, чтобы лучше поглощать энергию, которой обладал опыт. С течением времени поглощение стволом энергии возрастало, что и отображалось в повышении уровня. Хотя стволы классов были разными, но после долгого изучения гравировок Рендидли смог распознать разные части ствола и понемногу начал понимать, какие прибавки к характеристикам люди получают за новые уровни. Конечно, за неделю он во многое не успел вникнуть, но Рендидли научился примерно предугадывать, какие характеристики получает человек за каждый уровень. Однако он не смог определить, сколько именно единиц той или иной характеристики получает человек, что немного тревожило его. По всей вероятности, информация об этом хранилась внутри ствола дерева класса, а ведь сейчас Рендидли рассматривал лишь кору этого ствола, что и так представляло собой сплетение весьма запутанных и сложных для понимания узоров. Понемногу он все лучше мог определить, какой класс был у человека перед ним. С ростом в уровнях его эфирных навыков он мог больше узнать о классе людей, хоть и не мог разобраться со всеми узорами класса. От этого у Рендидли разболелась голова, но он ничего не мог изменить, кроме как пытаться разбираться дальше. Один из методов подобного изучения происходящего внутри ствола класса – это рассечь класс вместе с его эфирной конструкцией. Конечно, Рендидли тренировался, чтобы создать такую конструкцию эфира самому. Однако чем больше уровень был у классера, тем более сложной была конструкция его класса и тем сложнее будет собрать ее обратно. Даже если Рендидли совершит подобное над кем-то с первым уровнем, то оставалась возможность, что его вмешательство значительно ухудшит класс. От подобных мыслей Рендидли охватывало чувство вины, на что он не мог махнуть рукой. В это время Лукреция обрабатывала полученную из наблюдений за классерами информацию и дискутировала с ней. Они вдвоем пытались разобраться, как собрать собственный самый примитивный класс из таких изменчивых энергий и узоров, чтобы он не отличался от классов системы. Хотелось бы надеяться, что за оставшееся время до турнира они смогут прийти к какому-то решению. Ведь победителю в последнем этапе суждено было стать их подопытным кроликом, на котором они и испробуют результаты своих исследований по созданию класса. Ведь иных методов проверить действенность их догадок не находилось. После такого сознания Рендидли вновь охватывало чувство вины. Покачав головой, Рендидли перевел дыхание, позволив своему разуму отвлечься от проблем с эфиром. Потом он остановил поток своей маны, что приводило в движение 16 корневых аватаров, что сражались друг с другом. Хотя поначалу прогресс был едва заметен, но со временем Рэндидли начал ощущать улучшение своих навыков после такого необычного метода тренировки. Было трудно разделить свое сознание, чтобы контролировать столько корневых аватаров. Сперва он должен был войти в некий транс, что каждый день у него получалось с как минимум нескольких попыток. Но когда ему удавалось, то его мана постепенно исчезала на поддержание целостности его творения из корней, но его навыки владения копьями и контроль корней заметно улучшались. Наконец наступило такое долгожданное для него время, когда он мог хорошо отрабатывать свои физические и ментальные навыки, чем он сполна наслаждался. Однако он все же предпочел бы уделить большее внимание улучшению других своих заклинаний. Но, к его сожалению, на такое попросту не находилось свободного времени. Чтение энциклопедии по гравировке отбирало изрядно времени, а потом он еще проходил через ряд физических тренировок от миссис Гамильтон, чтобы увеличить точность своих движений. После этого он разбирался с информацией Сэма о его экспериментах с гравировкой, а потом с пугающими догадками Нева вместе с Лукрецией создавала разные гипотезы касательно создания класса, в чем приходилось разбираться и самому Рэндидли. Хоть эти две женщины лучше него понимали эфир, но он был единственным, кто мог манипулировать им. Нева и Лукреция не могли хоть как-то повлиять на способности Рэндидли управлять эфиром, так что все связанное с эфиром ему требовалось проделывать самостоятельно с некоторыми подсказками тех двоих. С одной стороны, это было плюсом, ведь Лукреция не могла как-то навредить ему через эфир, но с другой стороны, ее неспособность взаимодействовать с эфиром только мешала их экспериментам. Когда они смогут создать классы и изучить методы создания класса, то Рэндидли сможет манипулировать своим эфирным перекрестком подобно тому, как действует эфирный источник деревни. Как только ему удастся научиться подобному, он будет ощущать себя комфортнее и сможет без вмешательства системы даровать классы своим товарищам. Даже угроза в виде рейд подземелья не поколеблет его желание стать независимым от системы. Но пока, размяв шею, Рэндидли вышел со своей хижины и с удивлением обнаружил, что уже наступило утро. Хотя он погрузился в раздумья на несколько секунд, но в глубине души он знал, что больше не сможет выносить дискуссии касательно эфира, что длились днями в его сознании. Проведенное в мире шало время даровало ему способность переносить невероятно трудные времена, но он мог переносить их только с физической точки зрения. А ведь после всех тех разговоров он получил несколько уровней в ментальной стойкости. Рэндидли выбился из сил. За последние несколько дней он испытывал столь тяжелое давление на свое сознание, что подобного давления на свое тело он никогда не ощущал. Ему хотелось чем-то отвлечь себя хотя бы на день. Наверное, лучше всего пойти и посмотреть на оценочный турнир. Хоть сейчас только его первый день, но он может с пользой для себя провести время и испытать на практике его новообретенные знания о классах, чтобы проверить участников турнира. На этом Рэндидли погрузился в мысли, накинул на себя плащ, натянул капюшон и направился в Доннитаун. Донни не знал, плакать ему или смеяться. Сегодня был день смущающих открытий. Со своего места прямо над боевой ареной он стал свидетелем всего на ней происходящего и должен был скрывать свои чувства, чтобы они не отображались на его лице. Стоит сказать, что в первый же день на арене под ним ходил человек в плаще с босыми ногами. Совет Доннитауна определил такой порядок оценочного турнира. Сегодня утром должна была пройти боевая часть, а вечером этап на знание теории о системе, а потом завтра пройдет этап ремесленников и тактическая часть. Эти два дня будут чертовски напряженными для руководства Доннитауна, но после них они получат куда лучшие представления о сильных сторонах Доннитауна. Но уже сейчас появились проблемы. Пожалуй, самая огромная из них заключалась в том, что сразу же по прибытии человек в плаще привлек всеобщее внимание. Он застолбил для себя место в 1 метр от арены. Поскольку его ноги были босыми и с такими ногами в Доннитауне был лишь один человек. К тому же он излучал совершенно непроницаемую ауру, что делало его таким таинственным и далеким, что еще больше подкрепляло слухи о нем. Поэтому его личность ни для кого не была секретом, и его пропустили на арену. Однако Рэндидли не обратил это внимания. Донни казалось, что Рэндидли думал, что кто угодно мог подойти так близко к арене для лучшего вида. Как-то раз на пути перед Гастхаундом оказалась особенно шумная группа. От этого Донни улыбнулся и наклонился вперед, присматриваясь, чем все закончится. Но тогда из отряда Пайла вышла женщина, что в одиночку раздвинула в стороны шестерых мужчин, расчищая дорогу перед Гастхаундом. Донни несколько разочаровался, но потом посмотрел по сторонам. Тогда он заметил группу из нескольких десятков людей, что пробивала себе путь сквозь собравшуюся толпу и держалась на постоянном расстоянии от Гастхаунда. В той группе оказались первые три отряда, Пэла, Кейла и Аланы, что с полными восхищениями глазами наблюдали за Гастхаундом. Хотя он особо не прятался, но когда он проходил мимо людей, что узнавали его, что-то менялось. Он был не каким-то таинственным благодетелем. Он был человеком, что для жителей Даннитауна становился богом. К тому же именно он положил начало оценочному турниру, идея которого в штыки принималась некоторыми людьми. Но причиной этому было не то, что им не хотелось самого турнира. Они просто не знали, как именно этот турнир повлияет на их значимость в городе. До этого дня многим не нравилось то, что единственным способом добиться признания в Даннитауне было вступление в его отряды. Но пришел Гастхаунд, что пообещал изменить это. Сейчас здесь собралось много прекрасных бойцов, что прежде не были в отрядах. Желание людей показать себя в турнире было столь велико, что количество участников лишь в боевом этапе турнира превзошло 400 человек. Без помощников Даниэля и миссис Гамильтон, что проделали громаднейшую бумажную работу, никто бы не смог провести турнир этим утром. «Нас ждет интересный день», — с некоторой горечью подумал Донни, что не мог и сам сразиться с теми людьми на арене. Но хотя бы сегодня он освобожден от своих бумаг. Глава 371. К счастью, большинству участников долгий сон не требовался, а поэтому сражения начались на самом рассвете. В ходе этого была применена турнирная система с выбыванием после двух поражений, то есть было две турнирные сетки. Если человек проигрывал в первой, он попадал во вторую сетку. Если он проигрывал во второй, он выбывал из турнира. При текущем количестве участников из верхней сетки победителей выбиралось 6 человек, а из нижней сетки – 2. После этого избранные 8 человек попадут в топ-8 и сразятся между собой. Но даже когда определятся 8 лучших, дуэли между ними и остальными продолжался. Целью турнира было не просто определить позицию участников в турнире, но и процент их побед. Пусть в презентации Гастхаунда об этом не говорилось прямыми словами, но после окончания всех сражений людей поделят за процентом их побед и вознаградят участвующих баллами вклада. К примеру, если у бойца было 64% побед, он получит 6 очков вклада. И подобная ситуация была не только за боевую часть. Конечно, человек мог взять участие лишь в боевой части и получить очки вклада лишь за нее, но он и мог взять участие в каком-либо другом этапе оценочного турнира, за что он также может получить очки вклада. Для этой цели Сэм и его подопечные уже подготовили значки, что предоставляли их обладателям разные преимущества. После возвращения Гастхаунда Сэм взорвался идеями по улучшению значков вклада, чтобы они получили большие прибавки характеристик. Сэм попросил миссис Гамильтон предоставить ему талантливого БКП с высоким запасом маны. До этой поры получить других классеров с навыком гравировка маной было очень проблематично, но когда Рэн Дидли принес информацию о многих рунах и своей энциклопедии по гравировке, сейчас Донни и миссис Гамильтон вовсю продумывали, какие преимущества получат люди от более высокого вклада, чтобы у них была мотивация его зарабатывать. Кроме того, вклад может меняться как в положительную, так и отрицательную сторону, что зависит от действий человека в Даннитауне. К примеру, вклад мог меняться от общения человека с новоприбывшими в Даннитаун туристами. Таким образом поощрялось хорошее отношение к туристам. Донни обдумывал возможность передачи очков вклада, но подобное потребует рабочей системы идентификации, вроде номера социального страхования. Однако нечто подобное уже нашлось у миссис Гамильтон. Ее мотивы для создания подобного тревожили, но все же ее система оказалась полезной. Вторая причина, по которой Донни не знал, смеяться ему или плакать, заключалась в том, что почти все финалисты топ-8 боевого турнира были известными личностями. Из дуэльной сетки победителей пришло 6: Алана, Тайкс, Деклан, Кейл, Пэла и огненный маг по имени Тина. Из сетки проигравших один раз к ним также присоединился настоящий зверь, способный посоперничать размером с самым Дозером, назвавший себя Тором, а вместе с ним маг Джилин. А мы не должны были позволить некоторым другим классерам Даннитауна дать возможность испытать себя, подумал Донни. Но, в конечном итоге, Донни решил, что все к лучшему. Гастхаунду нужно увидеть лучших бойцов Даннитауна, а эти люди определенно были лучшими, за исключением разве что Дозера и Энни, что не пришли на турнир, отдав предпочтение уходу за ребенком. Порядок боев в топ-8 был выбран случайным образом. Диклан встретится с Килом, Алана сразится с Джилин, Тор выйдет против Пайла, а Тайкс встретится с Тиной. Эти бои были на уровень выше тех, что зрители видели до этого, ведь участникам пришлось использовать свои скрытые навыки. Все участники этого этапа имели уровень около 40-го, так что не имели большой разницы в характеристиках, чтобы один боец мог легко справиться с другим. И, к удивлению Донни, в первом бою Диклан проиграл Килу. Как оказалось, Кейл был лучшим противником против Диклана. До этого дня Кейл был прежде всего известен своими лидерскими качествами и умелой тактикой в сражениях. Но его характеристики восприятия и реакция были необычайно высоки, а его мастерство владения двумя кинжалами было столь впечатляющее, что лишь немногие атаки могли пройти через его защиту. Хоть Диклан был силен в мгновенном убийстве и, благодаря своей взрывной силе, мог быть на первом месте во всем Даннитауне, он не мог воспользоваться этим в полной мере, когда ему пришлось сражаться один на один. Так что он не смог заполучить необходимое ему преимущество, получил несколько небольших ранений и проиграл. В последующих поединках Алана смогла побороть Джилин, вводящую в заблуждение своей соблазнительностью, а затем Пайло наглядно продемонстрировал Тору, что размер – это не главное. Четвертый бой тоже был интересным, ведь Тайкс попал в незавидное положение. После небольших расспросов выяснилось, что Тина не была связана ни с каким отрядом, так что о ней никто не знал. Она действительно обладала сильной магией огня и была способна использовать броски пламени, огненные гранаты и огненные разрезы, что могли по-разному применяться из-за своих особенностей. Но прочитав доклад, который вскоре успешно доставили ему, Донни не удивился, почему они до сих пор о ней не слышали. По большей части она участвовала в зачистках поблизости Тертлтауна, ходила в подземелья вместе с друзьями и избегала официальных сражений вместе с отрядами. Но она была очень сообразительной и организованной. Донни осознал, что Тина не стремится быстро победить, ведь в погоне за ней Тайкс множество раз открывался. Но вместо этого она сосредоточилась на том, чтобы отталкивать его от себя и заставлять Тайкса истрачивать свой запас сил. Через полминуты Тайкс понял ее стратегию и с ревом бросился на нее, но она ударила по его ногам огненным разрезом и бросила огненную гранату, чтобы помешать ему сократить оставшиеся несколько метров дистанции между ними. Потом его вновь оттолкнули, а когда Тайкс уже лишился сил, то получил прямое попадание ее броска пламени в лицо. Донни нахмурился, когда Тайкс швырнул свой железный шар в арену, оставив на ней огромную дыру, а затем пылающей яростью покинул арену. Такой ребенок. Но бои продолжились, так как нашелся человек с владением землей, что залатал повреждения в арене. В полуфинале Алана сразится с Пайло, а Кейл с Тиной. «Встретимся в финале», — сказал Пайло и преувеличенно поклонился. «Возможно», — фыркнул Кейл, — «может я и попаду в финал, но ты». Они посмотрели на Алану, которая начала светиться теплым золотым светом, когда ее наполнила энергия солнца, что придавало ей сил. Они оба поморщились. Последующие бои продолжились без особых неожиданностей, и все, за исключением Тайкса, с интересом следили за ними. Бой Алана и Пайла перешел в состязание выносливости, где оба медленно наносили друг другу удар за ударом, после чего отступали, чтобы немного восстановиться, и снова сходились. Это продолжалось не менее 10 минут, пока Алана не начала больше полагаться на свои навыки, что превосходили навыки оппонента даже по мнению зрителей, у которых не было особого боевого опыта. С их помощью она начала сокрушать Пайла, медленно оттесняя его назад, пока он не уступил. В глазах Донни это было почетное поражение, хотя и трагичное. Смотря на их битву, Донни не мог не задаться вопросом, как он мог со своими навыками противостоять Алане. Она была монстром, что хоть и не была особо талантливой на самом начале, но, получив благословение Гастхаунда, она обогнала всех и стала самым устрашающим бойцом Даннитауна. Даже Люцифер отклонил ее предложение дуэли, хотя в последнее время он сфокусировался главным образом на зачистке рейд-боссов. Ко всеобщему удивлению, когда Пайло сидел на скамье с полотенцем на голове, из толпы вышел босой человек в плаще, единственный в своем роде на весь Даннитаун. Он подошел к скамье, на которой сидел подавленный мужчина, и сел рядом с ним. «Где твоя гордость?» — заговорил Гастхаунд, а все замолчали. Его голос вызвал странное эхо по арене, и в итоге никто не мог придумать, как на это ответить. Пэлла поднял голову, но поскольку его лицо скрывало полотенце, его эмоций не было видно другим. Гастхаунд продолжил. «Твой класс, Буян, верно, однако ты не понимаешь его основы. Гордость на ринге. Когда ты на арене, твой противник обречен быть подавленным, ведь это твоя территория. Хотя поле битвы может быть более удобным для твоего противника, ты должен показать ему, насколько удушающей бывает дуэльная арена. Ты чувствуешь это, ПП?» Тут автор что-то с классами перепутал. Раньше у Пайла был класс с бравлер, Буян, а сейчас это почему-то стало грапплер, боец какого-то вида единоборства, из-за чего и получилось такое сравнение с рингом. Пока Гастхаунд говорил, от него медленно распространялась странная аура, удушье. Подобное давление невозможно понять обычным человеческим разумом. Его аура воздействовала прямо на первобытный животный инстинкт дышать и сковывала дыхание всех в округе. Даже открывший рот Дон не чувствовал, что не может ничего сделать. Он был полностью подавлен его аурой. Спустя мгновение толпа вздохнула с облегчением, вновь обретя возможность дышать. «Понимаешь, толпа вздрогнула, ведь эта фигура в капюшоне стала поистине зловещей, когда он своими способностями подавил большинство присутствующих. Его сила не была надуманной. Он обладал настоящим могуществом, что позволило ему стать фундаментом Даннитауна, который делал всех его жителей практически неуязвимыми перед лицом любых угроз, направленных против их города. Над всеми ними распростер свои крылья Гастхаунд. Хех, подумать только, что все было так просто. «Спасибо, мистер Гастхаунд», — поблагодарил его вставший Пайло, скидывая полотенце с себя. Из его тела вырвалась другая аура. Странная энергия распространилась волной вокруг него, заставляя вскипеть кровь всех людей поблизости. Его энергия отпечатала свою силу на теле каждого, вызывая в их груди резонанс. И чем больше их кровь резонировала, тем тяжелее и больше казалась тень Пэла, словно с каждым зрителем она обретала все большую материальность. Глава 372. Гастхаунд никак не отреагировал на пробуждение Пэла. Он лишь развернулся и молча вернулся в толпу. Дон не посмотрел на ту группу из трех первых отрядов, что держалось на некотором расстоянии от Гастхаунда. Во взглядах людей из отряда Пайла Дон не увидел глубокую почтительность, тогда как участники отряда Кейла были недовольны. А вот поединок после этого закончился неожиданно для всех. Вместо того, чтобы прикончить Кейла, Тина призвала огненного тигра, который стоял на одном месте, но при этом постоянно стрелял огненными шарами в сторону Кейла. Используя оставшуюся ману, Тина контролировала все движения Кейла, заставляя его получать все новые ранения. И, что было удивительно, запас сил Кейла иссяк прежде, чем у Тины закончилась мана. Подавленный Кейл со вздохом сел на скамью, затем откинулся назад и посмотрел на небо, потянувшись к нему рукой, и снова вздохнул. Наконец, он посмотрел в сторону Гастхаунда и кашлянул. «КХМ, на самом деле мне кажется, что я всего в шаге от понимания чего-то важного». Тишина была такой оглушительной, что фыркнувшего Пайла услышали все собравшиеся вблизи арены зрители. Через несколько секунд Гастхаунд снова вышел на арену. «Твои кинжалы, почему они просто не могут разрезать все в своем пути? Если тебе нужно атаковать цель за пределами твоей дистанции, будет справедливо, если вся дистанция будет принадлежать тебе». Затем Гастхаунд развернулся и ушел. Из-за его немного сгорбленной походки Дон не подумал, что он был смущен своим прошлым вмешательством, а теперь испытывал еще большее смущение и желал провести некоторое время без лишнего внимания к себе. В свою же очередь Кейл сначала захихикал, а затем безумно рассмеялся, когда его кинжалы начали излучать странную ауру. «Ха-ха-ха, подумать только, я пренебрегал своим лучшим оружием». Пока он смеялся, серебристое сияние окутало его оружие. Теперь пришла очередь отряда Пайла выглядеть недовольными, смотря на происходящее на арене. В финале Алана сразилась с Тиной. Могущественная воительница Даннитауна, благословленная Гастхаундом, встретилась с неизвестной никому во всем Даннитауне девушкой. Тина покрасила свои волосы в ярко-красный цвет, от которого было трудно отвести взгляд. Возможно, она сделала это, следуя за ощущением огненной магии внутри себя. Многие зрители из мужчин смотрели на нее так, что не возникало сомнений, что ее довольно облегающая одежда заполучила популярность среди них. В то же время Алана воспринималась больше как гора железа, чем как женщина. Ведь сейчас на ней была добротная кольчуга с прикрепленными к ней узорчатыми костяными пластинами, изготовленными лично Сэмом. В ее руках сверкало рунами копье, которое она протирала, пока зрители переходили к центральной арене, где должен был состояться финальный поединок. Возле Тины собралась группа людей с прическами, похожими своей необычностью на ее. У одной девушки рядом с ней была стрижка ирокез, а долгие волосы высокого мужчины, что в этот момент держал руку Тины, были заплетены в косички. В их группе было еще несколько людей, что переговаривались между собой. Наблюдая за ними, Донни махнул рукой одному из помощников Даниэля принести ему информацию об этих детях. Несколько странно считать их детьми, так как им, вероятно, примерно столько лет, сколько и самому Донни. Но возложенная на его плечи ответственность изменила его взгляд на других. Для Донни, что стоял во главе деревни почти год, эти ребята были детьми, что наслаждались своей относительной свободой. Пускай Донни не держал зла на Рендидли, под влиянием которого он стал вождем деревни. Вместе с обретенной силой и влиянием пришли недостатки в виде ответственности и обязанностей. Впрочем, какой-то особой информации о них найти не удалось. Разве что стоило отметить, что двое из них, включая Тину, получили классы в Даннитауне, а трое остальных получили во Фрэнксберге. Пускай эта информация особой роли не играла, но Донни подметил для себя, что надо ускорить обмен информацией между Даннитауном и Фрэнксбергом. Хоть в Даннитауне они еще как-то могли собирать информацию, но во Фрэнксберге было где-то в 5-10 раз большее население, чем в Даннитауне. У Тины был класс «Взывающий к огню». Хоть полный перечень ее навыков оставался загадкой, но был известен прирост ее характеристик за уровень. Никому другому не удалось заполучить подобный класс, что указывало на его редкость, высокий прирост характеристик и могущество класса. Однако не могло все быть лишь из-за ее класса. Почему она так хорошо выступила на турнире? Никто не сомневался в ее опытности, но Донни вздрогнул и помрачнел, когда осматривал ту группу вокруг Тины. Что-то в ней не так. Дуэль началась вполне обычно, так как двоих бойцов разделяло 20 метров. И тогда Алана побежала вперед, выставив перед собой щит и крепко прижав к боку копье. Как и ожидалось, Тина начала отступать, стреляя огненными шарами в своего противника, чтобы разорвать сокращающееся между ними расстояние. В скором времени она осознала, что ее снаряды не могут причинить хоть какой-то вред Алане, так что Тина начала чередовать огненные шары с огненными разрезами и огненными гранатами. Подобный шквал заклинаний заставил Алану немного сбавить скорость, но это не смогло остановить ее или нанести серьезные раны. Так что Тина подняла руку вверх, и над ее головой образовалась огненная птица, что дыхнула огнем в Алану. Это заклинание смогло первым ранить Алану. Донни прищурился на секунду, приковав все внимание к их сражению. Ведь сейчас Алана засомневалась. Но после колебания она отскочила в сторону, выходя из зоны поражения огненного феникса. Из толпы раздались веселые насмешки и освистывания, тогда как другие зрители удивлялись хладнокровию Аланы. Но потом все умолкли, ведь Алана почесала подбородок, откинулась назад и, замахнувшись копьем, отравила его в полет. Ее снаряд преодолел всю арену так быстро, что Донни едва не схватил сердечный приступ. Если бросок Аланы убьет такую одаренную девушку, мысли Донни приобрели пессимистичный оттенок, а голова начала немного побаливать, когда он изо всех сил пытался прийти к балансу между тем, чтобы ставить воинов в рискованное для их жизни положение и держать их в безопасности. Встречаться с угрозами, что в одно мгновение могут отобрать их жизнь, несколько страшно. Алана выглядела немного заскучавшей, когда подняла руку и дважды махнула ней. Тем временем Тина наконец-то отреагировала и смогла вовремя отскочить с пути копья, что едва не пронзило ее тело. Она споткнулась и потом обернулась к Алане, но именно в этот момент в нее врезались два удара маны Аланы, которыми она нацелилась отвлечь ее. Пускай ее удары маны были слабыми, их сила напоминала попадание снежком, но они попали прямиком в живот Тины, что застало ее врасплох. Пускай силой удары маны не впечатляли, но Донни прекрасно знал, как долго и тяжело Алана отрабатывала это заклинание, чтобы сделать эти снаряды невероятно чистыми, практически прозрачными, чтобы противник не смог заметить их. Когда два заклинания только врезались в тело Тины, Алана рванулась к ней, но в это время Тина смогла вернуться в форму и указала рукой на землю. Дымовая завеса. После этого из земли поднялся черный дым, что очень ухудшил видимость во всех направлениях. Он занимал около 10 метров в диаметре. Но вопреки ожидаемому, Алана лишь подняла перед собой щит и вбежала прямо в появившийся дым. Донни усмехнулся. Какие же уловки Тина оставила напоследок? Дым постепенно распространялся по арене, как вдруг из него вырвалась к небу вспышка пламени, но портило вид лишь то, что из дыма выбежала ругающаяся и покрытая сажей Тина. Следом за ней вышла Алана, что казалось относительно невредимой, лишь ее кольчуга немного подпортилась. «Ты способна создать бомбу в виде своего клона? Занимательно. Но если я слышу твое дыхание, когда ты убегаешь прочь, как я могу попасться на подобный трюк?» — спокойно произнесла Алана, вновь поднимая перед собой щит. «Умолкни!» — крикнула Тина и щелчком пальцев бросила в Алану три огненные гранаты. Сразу же после этого она метнула в нее бросок пламени, который Алана отбила копьем. Алана не отступала, а лишь продвигалась к своему противнику, пропустив мимо себя огненные гранаты, что взорвались позади нее. Распахнув в удивлении глаза, Тина отскочила назад и подняла руки для следующей атаки. Но ничего не случилось. Самой удивленной оказалась сама Тина. Но она посмотрела не на Алану, а обернулась и метнула взгляд в толпу. Дон не проследил за ее взглядом. В направлении ее взгляда в толпе обнаружился Гастхаунд, что положил руку на плечо парня с косичками. Прищурившись, Дон не позволил себе немного улыбнуться. Так они прибегли к мошенничеству. Сэм оказался прав. В эти дни никому нельзя доверять. Но сила Тины не являлась обманом, пускай она и использовала чей-то вспомогательный навык. Возможно, между ними была своего рода связь маны, что объясняло то, почему она постоянно могла использовать столько заклинаний. Хоть подобная сила в бою окажется очень полезной, но в схватках один на один она ничем не проявит себя. Хоть при такой ситуации Тина не должна потерять свои награды, но... Дон не почесал подбородок. У него появилось несколько идей, где Тина может стать полезной. Когда Рэн Дидли поймал людей на мошенничестве, он больше не сомневался и начал более глубоко исследовать эту пару. Он распространил на них свое эфирное обнаружение, начав прощупывать их классы, навыки и другие подробности. Девушка с огненными волосами и горячим характером была очень любопытной, но по большей части его наиболее заинтересовав ее навык сифонманы, который был вампирским заклинанием, что выкачивал ману у другого человека. Он задался вопросом, заметила ли эффект этого навыка Алана, когда начала использовать против Тины заклинания. Во всяком случае, такая способность повышала эффективность Тины там, где она могла наносить огромный урон. Подобное восполнение маны делало ее практически непобедимой. А вот тот мужчина с косичками именем Пегги, прическа которого утрудняла определение его гендерной принадлежности, обладал очень интересным классом. Благословенный маной отшельник. После разговора с Даниэлем оказалось, что им известен класс отшельник, что обладал впечатляющими навыками медитации, а также базовыми исцеляющими заклинаниями, магией земли и навыками для взаимодействия с монстрами. Любое из этих трех направлений можно было относительно быстро улучшить, что было возможно через путь, который получали владельцы этого класса на 25 уровне. В качестве награды за этот путь давался еще один навык, что специализировал отшельника на одном из трех направлений. Так как класс этого мужчины несколько отличался от обычного отшельника, то он получал другой путь, что позволил ему изымать ману у других согласившихся на это людей. Так что вся их группа подпитывала своей маной сражающуюся Тину. Интересные способности, ведь подобное использование маны возможно произвести и с эфиром. Это подарило несколько теорий Рэн Дидли, как использовать руны из маны, что, по сути, было отображением конструкции из эфира, чтобы понять само поведение эфира. Хоть ему хотелось взять перерыв от изучения эфира, но увеличить успешность их попытки создать класс было более важным. Поэтому Рэн Дидли попросил Пегги использовать свой навык несколько десятков раз и исследовал его влияние на других людей. Ближе к 15:00 он удовлетворился и отпустил уставшего мужчину, который сразу же свалился на землю. За сегодня он многое узнал. Посмотрев на солнце, Рэн Дидли посчитал оставшееся время и направился к месту проведения следующего этапа оценочного турнира. Глава 373. Вечером первого дня оценочного турнира начался второй его этап на знание системы. На удивление, в этом этапе участвовало почти в два раза больше людей, чем в боевом этапе, что недавно закончился. Причиной столь большому количеству участников было то, что чуть ли не каждый из почти 4000 жителей Даннитауна, кто не хотел или не мог сражаться, считал, что знает достаточно о системе. К тому же ограничений на количество участников не было. В результате на участие в этом этапе нашлось почти 800 людей. Чтобы испытать их наиболее лучшим способом, Даниэль разработал несколько тестов. В знании системы большую роль играла способность запоминать много информации, а не только понимать основы. На начале каждому дали три задания: назвать 10 классов, 10 навыков и 10 путей. Ограничением на это было лишь то, что нельзя в качестве примеров давать собственный класс, навыки или пути. Хоть не существовало способа проверить, соблюдают ли люди правила касательно навыков и путей, но по роду деятельности человека примерно возможно было определить, какие навыки и пути у него могут быть. Труднее всего вспомнить оказалось пути, ведь большинство людей не ставило перед собой цели запоминать пути других. После таких трех заданий выбыла большая часть людей, что среди участников оказалось меньше 100 людей, что было немного больше 10% от начального количества желающих. Так как просто наблюдать было скучно, Рэндидли и сам решил пройти их тесты, довольно легко закончил первые три задания. После этого он подошел к Даниэлю и от любопытства спросил, как они узнают, что ответы участников не выдуманные на пустом месте. «Полагаю, это большой роли не играет», — ответил Даниэль, ненадолго оторвав взгляд от бумаг с ответами участников. Он находился в небольшой палатке, а вокруг него собрались его помощники, что вместе с ним и были судьями в этом этапе. «Если человек выдумает что-то, о чем мы не знали и не предполагали о возможности его существования, это только к лучшему. Так люди проявят свою изобретательность и инициативу. Цель этих трех заданий – убрать из участников всяких зевак. После этого будут более трудные задания». Рэндидли удивил такой ответ, но он приступил к следующему заданию. На этот раз участникам поставили задачу отсортировать 10 классов в порядке убывания их силы. Если подумать, этот вопрос требовал не одного ответа, но и логического пояснения причины подобной расстановки. Список классов был следующий: спиритуалист, воин, лучник, тайный маг, воин топора, вор, силач, славный рыцарь, амазонка и лич-некромант. Рэндидли в удивлении поднял брови. Этот вопрос с подвохом, ведь сила написана с большой буквы, так что имелась в виду не общая сила, а именно характеристика сила, то есть ставился упор на определение класса с более нацеленного на физические характеристики. Вероятно, первым стоило поставить силача, за ним воина топора и славного рыцаря, потом воина и амазонку, а за ними лучника. После этого шел спиритуалист, тайный маг, вор и лич-некромант, так как для этих классов не была важна сила. Рэндидли перевернул листок, чем стал одним из первых, кто ответил так быстро, и перешел к следующим заданиям. Хоть эти тесты длились лишь около часа, но среди участников осталось лишь 40 людей. Рэндидли прислушался к разговорам других и узнал, что некоторые не поняли сути предыдущего вопроса, так как они долго расписывали особенности и лучшие качества каждого класса, так что они не прошли дальше, но их ответы взяли во внимание. Хоть Рэндидли одобрил такой подход, но он закатил глаза. Он одобрил потому, что Даниэлю нужно больше помощников, что хорошо знакомы с системой и увлекаются исследованием разных классов. Но ему немного пришлось это не по душе, ведь Даниэль хотел отыскать больше собеседников, с кем он часы напролет мог обсуждать, что система сделала с человечеством. Даже Кларисса устала после одного такого разговора с ним. Оценочный турнир хорошо справлялся со своей задачей, а именно помогал отыскивать способных людей в разных сферах. Примечательно то, что в этом этапе оценочного турнира подобные тесты будут использованы лишь один раз. Каждые 6 месяцев нужно разрабатывать новые критерии оценки знаний людей, ведь со временем люди все больше узнают о системе и все больше привыкают к ней. Но даже так люди должны обладать более специфическими знаниями, чтобы пройти этот этап турнира, потому и нужно изменять вопросы. Рэндидли пожал плечами. Это уже проблема не его, а Даниэля. А вот условие следующего задания удивило Рэндидли и даже несколько потрясло. Алиса получила класс «Храбрый авантюрист». Она получает за уровень 15 единиц атрибутов, здоровье, мана или запас сил, и 5 единиц характеристик, что сосредоточено на здоровье и физической защите. Она получила навыки рвения, храбрый удар, отчаянная стойка и аура надежды. У нее есть возможность получить еще 6 новых навыков. Джеймс получил класс сбронированный рыцарь репы. Он получает за уровень 11 единиц атрибутов, здоровье, мана или запас сил, и 4 единицы характеристик, что сосредоточено на здоровье, живучести и мудрости. Он получил навыки удар репы, зеленый большой палец, фермерство, повышение силы, доблестный блок, владение броней и аура правителя, необычный. У него есть возможность получить еще 4 новых навыков. Дмитрий получил класс завоеватель. Распишите, сколько атрибутов, характеристик, навыков и новых навыков может получить Дмитрий. Напишите ваше рассуждение. Предполагается, что у него как минимум есть 3 навыка. Распишите их природу, влияние и силу. Объясните причины. После этого разработайте критерии для оценки классов и объясните, как разные типы классов влияют на бонусы, что человек с этим классом получает к своим характеристикам. К концу чтения условия задания Спинар Индидли покрылось холодным потом. Пускай само задание не настолько сложно само по себе, но казалось, что на его выполнение нужно потратить очень много времени. Рендидли подозревал, чего добивался Даниэль, но с другой стороны он понимал, что такое задание может решиться просто. Существует 2 вещи, что нужно знать при разговоре о классах, или же 3, исправил сам себя Рендидли. Но третья вещь тесно переплетена с теми 2. Первая вещь – специфика класса, а вторая из-за отсутствия других слов – крутизна, а третья – образ. Среди 2 предложенных классов храбрый авантюрист был более общим классом, чем бронированный рыцарь репы. Однако первый класс был более крутым, чем что-то связанное с репой. С этого наблюдалось, что у авантюриста был более высокий прирост атрибутов и характеристик. У короля репы было больше навыков, но некоторые из них казались написанными здесь не к месту. В то же время образ репы был более сильным, чем у авантюриста. Рендидли предположил, что некоторые из его навыков могли быть более интересными, чем казались с одних названий. Особое внимание он обратил на зеленый большой палец и на навык с необычной редкостью аура правителя. Эти навыки могут значительно помочь человеку в будущем. По этой причине Рендидли предпочел бы класс «Король репы». В заключительной части задания требовалось расписать класс «Завоеватель». Этот класс казался более общим, но очень крутым и могущественным. А с точки зрения образа он стоял на том же уровне, что и авантюрист. Если он могущественный, но общий класс, то, по всей видимости, у него высокий прирост атрибутов и характеристик, но меньшее количество каких-то специализированных навыков. Но если отталкиваться от образа, то он может оказаться потрясающим. Рендидли осмотрелся по сторонам. Каждый из других 39 участников писал как сумасшедший, а в их глазах яростно пылало их безумное рвение. Вздохнув, Рендидли отдал им честь дальше проходить этот этап турнира и покинул площадку. Он сел возле Даниэля и сосредоточился на своих золотых корнях Игдрасиля. Этот навык он считал одним из своих самых важных навыков, но улучшать его проблематично. До этого времени Рендидли лишь повышал его уровни. Но поскольку Рендидли уже здесь и ему хотелось увидеть окончание этого этапа оценочного турнира, он решил не уходить и сосредоточился внутри себя. Чтобы немного опустошить свою маны, Рендидли несколько раз выстрелил в землю опаляющими снарядами, а потом сел на землю и прижал руки к ней. Он погрузил свое сознание вниз к тем золотым корешкам, что вытягивали энергию из глубин земли. Когда он создавал этот навык, то длина этих корней имела свои ограничения, но с того времени Рендидли очень изменился. Его глаза вспыхнули изумрудным светом, когда он толкнул свое восприятие еще глубже в землю, захватывая и вытягивая еще больше энергии земли. Части его внутреннего мира навыка души задрожали, потрясенные увеличившимся давлением на них. Рендидли не просто увеличивал мощность вытягивания энергии, хоть в каком-то смысле именно так и было. Он мог описать, словно он умышленно и через силу расширял строение своего навыка, зарывая его корни все глубже в землю. После этого он расширил его, наделив его большей возможностью получать энергию и собирать ее намного больше, чем он когда-либо мог. Вскоре проявилось напряжение в этом навыке, что начало вызывать раздражающий резонанс. Однако Рендидли не обращал на это внимания, а продолжал свою работу по удлинению корней. С его силой воли и контролем он мог попросту проигнорировать напряжение. Земля под его ногами задрожала. Ухмыльнувшись, Рендидли начал медленно вращать свои золотые корни, чтобы они не только поглощали ближайшую к себе энергию, но и захватывали ее вдали от себя, что привело к расширению его сети корней и убыстряло собирание энергии. Слишком долго Рендидли позволял себе оставаться молодым деревцом. В мире Шала он узнал, насколько важна сила воли и образ при использовании навыка, чтобы показать миру и системе, что ты хочешь от нее. Этим он занимал свои мысли, постепенно увеличивая эффективность своего навыка. К этому времени напряжение возрастало столь стремительно, что Рэндидли вспотел. Сперва он расширил охватываемую корнями территорию, теперь пытался справиться с возрастающей нагрузкой на себя. И все это он делал лишь на своей воле и решимости. Но когда он завершит, то, вероятно, получит большой скачок в эффективности, кроме обычных повышений уровня навыка. Этот навык важен для Рэндидли. Предыдущая версия навыка в сравнении с тем, что Рэндидли создавал сейчас, казалась детской игрушкой. Рэндидли желал заполучить сейчас двигатель, что продвинет его еще дальше. В его груди пришел в движение эфир, но лишь небольшие его части. Еще было удивительным то, что эфир конструкции создания реагировал так же. Лукреция выразила свое недовольство, что ее предмет для исследования начал куда-то двигаться, но Рэндидли не обратил на нее внимания. Он позволил небольшому количеству того эфира вытечь из мира души и обосноваться в его навыке, заполняя его форму, делая ее более завершенной. Сразу же после этого Рэндидли заметил разницу в восстановлении маны. Рэндидли усмехнулся и вернулся к реальному миру, наслаждаясь новыми ощущениями своего тела, хоть его разум был истощен. Подобное он не может делать часто, хотя должен. Все еще чувствовалось некоторое напряжение в его груди. Однако, втекающая в него энергия была такой теплой. Глава 374. Чтобы скоротать время, Рэндидли изучал осколки своего сломанного второго навыка из его набора навыков 7 ката пепельного копья. Рэндидли изо всех сил старался позабыть об этих осколках, ведь они напоминали о его тяжелом состоянии, с которым он боролся несколько месяцев. Даже сейчас, когда он как-то преодолел терзающую его боль, а его внутренний мир восстановился, Рэндидли не мог подавить дрожь от воспоминаний об отголосках той боли, ведь та боль отличалась от всего, что он когда-либо испытывал. Боль, выходящая за пределы физической и ментальной боли. Боль, от которой Рэндидли не мог управлять собственным телом. Если та боль стала бы слишком сильной, вызываемый ею резонанс начал бы активировать другие навыки, отчего Рэндидли в результате мог очень быстро умереть. Он мог даже превратиться в неудержимого монстра без личности и сознания, что действовал бы на одних лишь инстинктах и постоянно активировал свои навыки. Выдавив из себя горькую улыбку, чем он отогнал мрачные мысли, Рэндидли осторожно посмотрел на парящие внутри себя осколки. Они кружились вокруг друг друга в том месте, где когда-то был навык «Когда солнце застывает». В их движении Рэндидли смог вспомнить предыдущую форму этого навыка. Если они смогут вновь собраться воедино, то образуют его предыдущий навык. Рэндидли вынужден признать, что тот навык был очень могущественным. Настолько могущественным, что смог остановить копейщика ранга мастер, хоть и ненадолго, и то был не сам мастер, а его проекция, созданная из навыков. Но возникла проблема, медленно растущая проблема. Когда его навык разбили на осколки, они пронзили множество его навыков. Потом Рэндидли вытащил все осколки и собрал в одно место, где они и кружили сейчас. Даже сейчас он прекрасно помнил, как выглядел навык до его уничтожения. Но после столь долгого времени осколки не стояли на месте. На поддержание всех навыков требовался эфир, небольшое количество которого они потребляли даже в неактивном состоянии. Однако сейчас навык разрушен, но приток эфира к нему не прекратился. Из-за этого осколки начали увеличиваться в размерах и искривляться. Если бы навык был лишь немного поврежден, то эфир смог бы залатать трещины в нем, пока навык не обрел бы былую форму и силу. Тогда бы потребляемое им количество эфира уменьшилось. Но поскольку осколки навыка продолжали впитывать эфир, а навык не восстанавливался, то в результате все выглядело как пучок искривленных корней. Они корчились и извивались со стороны в сторону, как личинки, постепенно набухая из-за постоянного поглощения эфира, что начинало становиться тревожным. После нескольких экспериментов Рэндидли смог узнать, что он может подрезать осколки, но тогда ему стало сложнее восстановить в памяти прошлую форму навыка. На текущий момент он позволил им и дальше кружиться, ведь их кружение напоминало ему о том, как выглядел его навык раньше. Но если он умышленно попытается собрать их вместе, то он потеряет понимание того, каким был навык, и получит в итоге лишь кусок сырого эфира. Рэндидли в раздражении потер глаза. Перед ним лежит еще долгий путь познания эфира. Затем он снова сосредоточился на реальном мире и удивился, что число участников этапа знания системы успело сократиться до 2 человек. Кто-то создал трибуны и 2 подиума, что очень напоминало. дебаты, между ними сидел очень важно выглядящий и чрезвычайно напыщенный Даниэль. Слева от него сидел Пегги, а напротив него стояла пожилая женщина с яркими глазами, которая стучала по подиуму. «Знание – это сила. Это все, за что мы стоим. Как вы могли прийти к такому заключению? Это выше моего понимания. Все просто», – протянул Пегги. «Взглянем на самый могущественный класс, который нам известен. Суверен призраков. Был ли этот класс заслуженный? Нет. Этот класс получили по чистой случайности». Пожав плечами, Пегги продолжил. «Из довольно приземленных классов, к которым имеет доступ большинство людей, а также общепризнанного факта, что наши ожидания влияют на классы и навыки системы, можно сделать лишь один вывод. Нынешняя человеческая психика порождает слабые классы. У нас попросту не хватает словарного запаса и знаний, чтобы создать действительно легендарный и могущественный класс. Конечно, можно привести в качестве исключения несколько человек, но они были исключительными до того, как получили класс. До получения класса Глендель был робким и совсем посредственным человеком, а теперь он один из самых таинственных и сильных людей в Даннитауне. Случайный класс позволил ему избежать того пути, по которому он шел прежде. Был ли он когда-нибудь сувереном призраков? Конечно же нет. Он мог встречать только рабочих и вещи, популяризированные ролевыми играми. Имею в виду те обычные классы вроде воина, вора, священника, мага и других. Вот почему я считаю, что нужно скрыть информацию о классах от общественности. Поступив так, мы позволим воображению общественности идти своими путями и придумывать классы намного более сильные, чем имеющиеся у нас сейчас. Полагаю, в этом смысле вклад мистера Гастхаунда неоценим, так как он все время вдохновляет всех нас своим нахождением новых и совсем неожиданных путей. После этих слов Пегги повернулся к Рендидли и поклонился ему в очень вежливой манере, что удивило его, ведь именно Рендидли запечатал его навык во время финального сражения предыдущего этапа, что позволило Алане получить заслуженную победу. Наверное, этот парень предположил, что ему следует остерегаться Рендидли, а немного лести не повредит ему. Но это оставило странный привкус во рту Рендидли, ведь оценочный турнир был его идеей.